Глава 21. Плохая встреча. Мы не могли начать разговор сразу. Это было очень странное и тягучее, будто мед молчание. Я впервые видел мага такого уровня, и Ирида это прекрасно понимала, а потому никуда не спешила. Она медленно, деловито курила, сверкая глазами, иногда слегка раздвигала ноги, демонстрируя идеально выбритый лобок. «Это вы сами эпиляцию делали?» — спросил, наконец, с усмешкой я. «Или у вас там есть специальные люди?» «У меня есть личный косметолог. Она следит за всеми моими шкурками». «И она в курсе всей этой истории?» «Частично», — ответила Ирида. «Полную правду таким людям знать совершенно не обязательно. А вы всегда начинаете важную беседу с идиотских вопросов?» «Да», — кивнул я с улыбкой. «Шутка сразу помогает мне определить уровень серьезности моего оппонента». «Любите вы читать людей?» «Людей нет. Магов или тех, кто себя считает таковыми, да». «С магами непросто. Это как с докторами. Кто первый надел халат, тот и доктор. Кто первый обвешался рунами и нацепил балахон, тот и маг», — хмыкнула Ирида. «Я вообще не люблю это определение. Маг — нелюдь. Это все глупости, которые упертые старики вбивают в головы своим нерадивым ученикам, словно гвозди. Вот ты был человек, бам, теперь ты маг. На самом деле, Сергей, мы все остаемся людьми. Глупо считать, будто человеческая у тебя только шкурка. Никак нет. У тебя сознание человека, и расширить его до уровня мегаспрута ты будешь не в состоянии никогда. Хоть проживи сотни человеческих жизней, у всех есть предел. Но сказочки для магов завлекают бесконечностью раздуваемости сознания». «Интересная мысль», — согласился я. «Сколько вам лет?» «Мне 152 года. Я состояла в ордене Гермеса Трисмегиста. Во времена прихода Красной Чумы бежала в Европу. Работала в 40-е на Аненербе, хотя и была еврейкой. Тогда же и сменила шкурку в первый раз, но все равно попала в плен и пришлось работать уже с совсем другими людьми. С вашим делом я ознакомлена. Удивительная история, но, тем не менее, вполне предсказуемая. Вы могли бы стать как Виктор, которого вы недавно спасли, но вам помогли ведьмы. Честно, я удивлена их силе. Мы думали перехватить Аннику по пути в закатный город, но указ сверху так и не поступил». «А вы только по указке работаете? Цепные псы сновидений?» «Мы работаем на систему высшего порядка, Сергей. Никакая самостоятельность здесь не приветствуется. Каждый шаг продумывается и просчитывается. У систем такого уровня нет права на малейшую ошибку». «Поэтому у вас очень громоздкая и медленная машина». «Отчасти», — признала Ирида. «Но в нашем деле торопиться нет смысла. Вы же понимаете, что создания, неограниченные единственной шкуркой, ведут себя совершенно иначе. И время для них течет тоже по-другому. Им некуда торопиться. Если вы погибнете раньше их ожиданий, они просто вычеркнут вас из своей таблицы. Ваши нити исчезнут, и они продолжат играть дальше». «Кукловоды?» — уточнил я. «Нет, Сергей, они не дергают за ниточки, а просто управляют миром так, как им удобно, и не нужно пытаться искать какую-то логику в их поступках. Некоторым из этих людей уже больше 1000 лет. Они уже давно за пределами добра и зла. Я бы могла даже назвать их хранителями мира, ведь только они стоят на его защите все эти годы». «И готовятся к столкновению с Лимбом?» «Империем, да. У нас всех нет иного выбора. В прошлые разы подобные столкновения приводили к гибели человеческих цивилизаций, но сейчас мы подготовлены как никогда. Гонка вооружений идет полным ходом». «Выходит, что инферналы здесь — это разведчики. Внезапно понял я». «Да, и мы боремся с ними. Среди них много предателей и двойных агентов, так что кто-то работает и на нас. Поверьте, не все инферналы хотят этой войны. Они уже заранее готовятся к переговорам. Эпоха мечей сменилась на эпоху пулеметов, и тут демонам будет победить гораздо сложнее. Одно дело рвать в клочья солдат с копьями, и совсем другое — попасть под удар града. Времена изменились. «Будут переговоры», — понял я. «У меня было видение недавно. Я словно провалился в будущее и видел, что столкновение с Лимбом произойдет постепенно, а не сразу». «Есть и такая теория. Тогда нам будет гораздо сложнее вести эту войну. Погибнет гораздо больше людей. Совет прорабатывает все варианты. Но я сообщу им о вашем видении. Я думаю, что это их заинтересует». «А вы сами их видели?» «Нет», — призналась Ирида. «Ничего себе. Они даже от вас скрываются. Я думал, что у вас более близкие отношения». «Нет, мы не знаем ни их имен, ни фамилий. Только кодовые прозвища. Также мы никогда не видели их шкурки, хотя они точно существуют». «Выходит, что по телевизору нам показывают вообще не главных». «Конечно, вы же уже взрослые, а все смотрите телевизор», — усмехнулась женщина. «Но давайте вернемся к главной теме нашей встречи». «Какая она?» — спросил я. «Пока вы просто томно возлежите, совершенно нагая в кровати, и даже ничего не предлагаете». «Могу предложить вам водки и это тело», — внезапно сказала Ирида и широко распахнула свою шубу. «Интересно». Я почесал подбородок. «Нет, я не о вашем теле сейчас или сексе вообще, а о том, что Анника тоже была большой любительницей плотских утех, когда вернулась в живое тело». «Это связано с обычным желанием снова ощутить хоть что-то приземленное и приятное», — пояснила Ирида. «Обычно мы берем тела на несколько дней в году и предаемся жуткому кутежу в лучших закрытых клубах Москвы». «Звучит заманчиво, но я пас», — ответил я. «Меня просто перекормили уже отборными телами, так что просто голым телом меня не удивить и не соблазнить». «Значит, секса не будет?» Ирида разочарованно запахнула шубу. «А я-то надеялась». «Не мой фасон, говорил же», — сказал я. «К тому же мы тут не трахаться собрались, а разговаривать». «Но ведь можно совмещать приятное с полезным», — возразила женщина. «Ладно, чего это я вам в любовнице набиваюсь? Не хотите, не надо. Вы тоже не Ален Делон вообще-то». «Он умер недавно», — напомнил я. «Найдите нового кумира красоты. Молодежь и фамилий-то таких не знает. Вы бы еще Бельмондо вспомнили. Итак, вы хотите, чтобы я прямо сейчас все бросил и поехал с вами на поклон к совету? Вы с меня шкурку сразу снимете или дадите ей пожить еще сколько-то лет?» «Хороший вопрос, Сергей», — кивнула Ирида. «Шкурку снимают сразу, ее отправят в крематорий, а вам потом, через какое-то время, выдадут новую. Вы даже сможете выбрать». «Это уже не так заманчиво», — пробормотал я. «Нет, мне вообще не нравится вся эта идея. Я для себя уже все решил. Я хочу, чтобы вы от меня отстали. Забыли вот вообще о моем существовании. Я не хочу оставаться в этом мире после своей смерти. Я пойду той же дорогой, что мой учитель, а ваше бессмертие и служение невидимкам меня не интересует. Это путь в никуда, и я не хочу иметь к нему никакого отношения». «Да не волнуйтесь вы так», — сказала Ирида. «Вы просто не осознаете ценности нашего предложения. Мы предлагаем вам не просто работу, Сергей. Мы предлагаем вам свободу чистого сознания. Это то, к чему стремятся все маги всех поколений. Подумайте, вам не нужно будет больше вообще переживать о смерти». «Я и так о ней не переживаю», — не выдержал я. «Мне мой путь прозрачно ясен и откровенно понятен. Я не стану одним из вас. Никогда». «Вот как? Может быть, есть какой-то компромисс?» — поинтересовалась Ирида. «Даже не знаю. Просто помогать вам, как это делал Данила, очередной ведьмак на побегушках. Но меня и так рвут на части. Я впервые за несколько лет в самоволку ушел. И ради чего? Чтобы снова на цепь сесть?» «Сергей, но чего вы разошлись так? Успокойтесь. Вы должны осознать, что с такими навыками, как у вас, ни о какой свободе речи быть не может. Куда бы вы ни отправились, вас везде остановят, схватят и отвезут за стенки. Ваше портфолио уже во многих спецслужбах». «И какая же у меня там статья стоит? Что написано в моем ужасном портфолио? Астральный террорист? Внетелесный иссушитель? Особо опасный ведьмак?» «Ясно. Вы просто издеваетесь. Я вашего дела не видела, но знаю, что оно точно есть, как и у меня, как и у всех нас. Я прекрасно вас понимаю и донесу ваш ответ совету. Жаль, я все-таки надеялась на сотрудничество». «И что предпримет совет?» — с вызовом спросил я. «Я не знаю. Они могут взяться за вас всерьез и послать всю нашу команду уже завтра, а могут думать несколько месяцев или даже лет. За вами могут начать охоту и в реале. Вам нужны проблемы с законом?» «Вот вы как заговорили. Пошли в ход угрозы. Что дальше? Шантаж? Вспомните мою маму или схватите мою самую любимую ведьму? Неужто вы опуститесь до такой банальщины?» «Совет не думает такими категориями. Они идут на все, что угодно, лишь бы добиться желаемого. Их не волнуют чьи-то жизни. Оценивая риски, они выбирают лучшие варианты решения любой проблемы». «Рад за них и за вас», — сказал я и встал с кресла. «Кажется, наша беседа зашла в тупик. Вам нечего мне предложить, а мне нечего вам дать. Мы все выяснили, так что я пойду, наверное». Я взял пистолет со шкафчика и сунул его в штаны. «Вы уверены? Это ваш последний шанс все изменить», — сказала Ирида. Сигарета в ее руках потухла, и она просто затушила бычок о простынь. Затем она взяла свой маленький пистолетик, но не стала направлять его на меня. Вместо этого она поднесла его к своему подбородку. Вот только... Но договорить я не успел. Ирида быстро сунула пистолет в рот и нажала на спусковой крючок. Тонкая струя крови вылетела из ее затылка и обогрела серые шторы. Я замер в легком испуге и тут же услышал голос Рагния. «Это засада. Снаружи двое мужиков в форме полиции. Но вылезли они не из белой машины с синими полосками, а из черного грузовичка. Сейчас будут ломиться в двери». «Хоть кто-то из нас умный», — похвалил я Рагни и бросился к окну. Благо, оно выходило во двор. Я легко открыл его и прыгнул наружу. «Теперь надо тихо сваливать в поля, к машине не вернуться. Про нее пока можно забыть». «Откройте, полиция!» — крикнул кто-то и начал ломиться в номер. Но меня там уже не было. Я быстро и тихо уходил, прячась за машины и заборы. «Какая подстава! Как красиво! Вот и взяли бы меня, да сразу да под белые рученьки, и повезли бы в Белочку. Так что доверять этим советникам нельзя. Но как красиво ушла Ирида! Раз — и все. Я в первый раз видел самоубийство, и оно меня сильно впечатлило. Хотя разве это считается суицидом? Она же не себя убила, а чужое тело. Вот и непонятно теперь, чем это считать». Я уходил в поля по одной из троп. Преследователи меня явно потеряли. Я достал телефон и понял, что могу выйти к одной из деревень. Звонить Злате мне пока не хотелось, поэтому я просто сбросил ей сообщение, что со мной все в порядке. На связь выйду позже. А сам я позвонил Белке и кратко рассказал ей, что через часик-другой буду в такой-то деревне. «Забери меня, пожалуйста. Я буду хорошо себя вести». Но до деревни нужно еще добраться. Денек выдался сегодня солнечный, но было уже прохладно. Я оделся по погоде, но все равно немного зябко. Я шел по раскатанной внедорожниками сельской дороге и любовался полями пшеницы. Как же здесь тихо. Легкий ветерок приятно обдувает лицо, а земля под ногами мягкая и слегка пружинит. Вот тебе и романтика. Это не по сопливому Питеру бродить да лужи ногами месить. Тут другой колорит. Урал, сердце украл, как здесь говорят. По пути меня догнал УАЗ «Буханка», и веселый водила поинтересовался, чего это я тут забыл, не собрался ли я пшеницу поджигать, а то тут такие истории бывают. Я быстро сочинил байку, что сломал тачку на трассе и иду в деревню, где меня встретят друзья с рыбалки. Мужик почему-то сразу поверил и предложил меня подбросить. Рагни проскочил сквозь его машину и сообщил, что это не засада, можно ехать. Я кое-как залез в древнее чудо советского автопрома, и мы весело понеслись по ухабам. На некоторых я подлетал и бился головой о потолок, а водитель только задорно гоготал. Похоже, он уже был пьян. От него несло самогонкой и луком. Ездить по полям в таком виде он совершенно не боялся, потому что менты здесь бывают только по вызовам, а после дождей они сюда и вовсе не доберутся. Так что можно спокойно кататься и выпивать. Мне был предложен местный Сэм. Пах он ужасно, словно кто-то гнал его из тухлой капусты. На вкус он был еще ничего, но то, что в нем было градусов 60, я понял сразу. Так как я не обедал, то развозить меня начало уже после пятого глотка. В общем, в деревню я мог приехать в полном неадеквате. Хотя после лицезрения самоубийства не грех и напиться. Однако я взял себя в руки и вернул бутылку водителю. Не стоит белке видеть меня гашеным в ноль. Сама деревенька ничего из себя не представляла. Их тут таких сотни, около трех десятков домиков, одна автобусная остановка, закрытый дом культуры и просто огромные стаи гусей. Эти птицы шастали везде и делали, что хотели, белые, серые. На каждом была отметка краской, это чтобы их не путали. Интересно, хозяева их сами считают вообще? Я купил в местном магазинчике бутылку кумыса, пирожок с ливером и одного петушка на палочке. Не сказал бы, что получился отличный перекус, но никакого бара или забегаловки в этом селе не было. Так что я спокойно гулял по единственной улице туда-сюда, да потом пошел к местному кладбищу и нашел лавочку прямо у входа. Глаза мозолить местным мне не хотелось. До приезда Ольги оставалось еще около часа, так что времени у меня было навалом. Я позвонил Филину и сообщил ему, что его машина застряла в подземном городе, но я обязательно ее верну. Также я снова позвонил Злате и сообщил, что встреча прошла неудачно, и она может забрать свою машину с парковки у отеля. Я отказался от помощи хозяйке. Сейчас мне нужно было взять небольшую передышку и успокоиться. А еще нужно сделать один очень важный звонок, и самый неприятный. Я набрался смелости, сил и начал листать телефонную книжку в смартфоне. «Да неужели?» — раздался намеренно слащавый голос Ицхака после долгого ожидания. «Сергей Викторович собственной персоной. А мне донесли, что ты сгинул на Урале. Там знаешь, сколько шахт еще со времен Беляков осталось? Говорят, они уходят на сотни метров вниз, и если туда упасть, то тебя никогда не вытащат и не найдут». «Так и есть, господин старший артефактор», — ехидно сказал я. «Но вы же сами знаете, говно не тонет, особенно седой и из Москвы». «А ты все в своем репертуаре, все так же самокритичен. Выходит, ЧСВ не смогло победить СВЧ?» «Нет», — усмехнулся я. «Как был дураком, так и остался. Только еще больше накосячил». «Да я уже в курсе». Как ни в чем не бывало, продолжил Ицхак, будто между нами не было и вовсе никаких терок. «Ты там совету решил палки в колеса повставлять. Честно, вообще не понимаю, на кой хер ты им сдался. Ты же бездарь чистой воды. Ну, умеешь иссушать в реале. И что, много кто умеет?» «Не у всех есть фазовый волк в друзьях». «Это верно. Но у кого-то симбионты покруче встречаются. Я думал, что тебя схватят и отправят в какую-нибудь закрытую лабораторию на опыты. Ходят слухи, что на Урале их полно по лесам разбросано». «Ваша правда. Знаем, бывали», — сказал я. «Вот даже как?» В голосе Ицхака появились нотки удивления. «И подземный город хозяйки видел?» Я в нем даже жил», — с гордостью ответил я. «Хм, наверное, ты не настолько бесполезен, как я думал, раз уж такие силы тебя в оборот взяли. Но тогда зачем ты мне звонишь, чтобы похвастаться?» «Нет, чтобы попросить о помощи». «Вот так раз. Удивительное дело. Мне только сегодня снилась какая-то странная муть. Я весь день голову ломал, что это может значить. А это ты, оказывается. Ладно, позвони ты мне год назад, и я бы тебя послал нахрен. Позвони ты мне полгода назад, и я бы просто тебя выслушал, но ничего не ответил. А теперь я вполне открыт к диалогу. Говори, я тебя внимательно слушаю, Сережа». Я немного путался в словах, потому что толком не мог сформулировать, чего же я на самом деле хочу. Мне важно было узнать, существуют ли артефакты, способные перебросить меня вместе с телом в другой мир, или это все выдумки. Ицхак в действительности меня слушал и не перебивал. Я слышал, как он тяжело дышит, переваривая все услышанное. «Ну и задачку ты мне подбросил, Сережа», — сказал он после того, как я замолчал. «Конечно, про такие артефакты время от времени всплывает информация, но ты будешь удивлен, узнав, что мы не беремся за поиски таких вещей». «Почему?» «На то есть несколько причин. Первое — их опасность как для нашедших, так и использующих. Вторая — за такими часто гоняются специалисты из отдела М, и мы не любим с ними пересекаться. Третья — их хрен кому продашь». «Почему?» — не понял я. «Потому что они бесценны, Сережа. Если мы найдем такой артефакт для тебя, то у тебя не хватит денег. Даже если Ехи продаст весь свой автопарк, дачу и квартиру, а сама со всем Ковином поступит ко мне в секс-рабство, этого не хватит», — усмехнулся Ицхак. «Да, и не люблю я зрелых злобных теток». «Ага, вам помоложе подавай», — вспомнил я. «Выходит, что вы мне ничем помочь не можете». «Могу. Ты, кажется, начал забывать, кто я такой». Наигранно возмутился старый еврей. «Я могу помочь кому угодно и даже тебе. Если у меня нет информации по таким артефактам, то это не значит, что у меня нет связи с теми, у кого она есть». «Так», — протянул я. «Вы знаете кого-то, кто занимается подобными вещами?» «Конечно, но тебе нужно встретиться с одним из их посредников. Это будет непросто». «Кто бы сомневался?» — хмыкнул я. «И что, вы бесплатно дадите мне эту информацию?» «Конечно, Сережа!» — воскликнул Ицхак. «Как я могу брать деньги со своего старого друга?» «Пахнет жутким разводом. Это если не материться», — заметил я. «Но я готов вас выслушать». «До Челябинска добраться сможешь?» «Это звучит хуже, чем перейти море забвения», — пошутил я. «Но придется». «Хорошо. Тогда завтра я сам позвоню тебе и расскажу о деталях встречи. Не подведи меня. Если ты не придешь, то тем самым подмочишь мне репутацию». «Само собой». «Жди сообщения с координатами. Счастливо, не пропадай там. Кстати, как тебе по секундчике?» «Что, простите? Не понял я». «А, ты южнее. Это все-таки пермский деликатес. Если доберешься до туда, обязательно попробуй. До связи». Ицхак положил трубку, а я отхлебнул кумыса. «Так. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, Ицхак тоже может меня кинуть. Доверять ему сейчас не имеет смысла. А с другой стороны, кто, если не он, может помочь мне с поиском артефактов? Это был мой запасной план. Если наша суперкоманда проиграет совету, мне останется только сматывать удочки». Вдалеке показался оранжевый уазик Белки. Я встал с лавочки и пошел к дороге. По пути я сунул в рот сахарного петушка и сразу почувствовал вкус босоногого детства. Точно такие же петушки мне варила бабушка, сама, коричневые, на палочках из-под пломбира. Машина остановилась, я открыл дверь и залез внутрь. Рыжая ведьма с подозрением смотрела на меня и хитро улыбалась. «Что ты на кладбище в такой глуши забыл?» — спросила она. «Готовишься к земле?» «Некромантией увлекаюсь», — буркнул я. «А что у тебя во рту? Чупа-чупс?» «Еще чего?» — возмутился я. «Чтобы русский ведьмак да химию заморскую жрал? Вот, смотри!» Я вынул леденец изо рта, и белка удивленно хмыкнула. «Сто лет их не видела», — пробормотала она. «Хочешь вспомнить вкус детства?» — спросил я и протянул ей петушка. Я думал, что ведьма откажется или поморщится. Ехи бы точно так поступила. Но Ольга была не из таких. Она, не выпуская руль из рук, наклонилась и взяла леденец в рот. «Угу-с». Довольно закивала головой ведьма, и я понял, что ей понравилось. «То-то же», — сказал я. «Отвези меня за это в Челябинск, пожалуйста». Ведьма изумленно посмотрела на меня, но ничего не ответила, так как ее рот был занят петушком.